Глава 9. Опытная станция. Прошло 5 суток моего пребывания на опытной станции. 5 суток, очень похожих друг на друга и в то же время не одинаковых. Чем-то они отличались. Ощущение новизны уже исчезло, и наблюдений было достаточно, чтобы немного разобраться в обстановке. Убедившись, по-видимому, в том, что я не знаю языка, окружающие не соблюдали в моем присутствии должной осторожности. И я чутко прислушивался к разговорам обитателей станции, жадно схватывая каждое слово. Так я узнал главных действующих лиц спектакля, участником которого стал сам. Я убедился, что руководит опытной станцией гауптман Вильгельм Гюберт. Помощником его был Отто Бунг, но его я еще ни разу не видел. Из обрывков разговоров, подслушанных мною, можно было понять, что Бунг находится в командировке. Функции коменданта выполняет обер-лейтенант Эрих Шнабель. Хилый человечек, первым заговоривший со мной по-русски, носит фамилию Пахитун и является шифровальщиком. По всему видно, что с гитлеровцами он связан давно и чувствует себя здесь своим человеком. Унтер-офицера, дразнившего жука-носорога, звали Курт Венцель. Есть еще радист Раух. Есть фельдшер, повар, шоферы, солдаты и еще кто-то, кого я пока не знаю ни по должности, ни по фамилии. Из того, что опытная станция расположена в сравнительном отдалении от фронта, за чертой города в лесу, нетрудно было заключить, что это конспиративный пункт гитлеровской разведки, который готовит и забрасывает специальных агентов на нашу территорию. Возможно, что некоторые из этих агентов, подобно мне, проходят подготовку и содержатся здесь, а другие размещены в городе. Наличие собственной приемно-передаточной радиостанции убедительно свидетельствовало, что этот центр имеет где-то своих радистов-корреспондентов, с которыми поддерживает регулярную связь. Вероятнее всего, эти корреспонденты в свое время были переброшены за линию фронта, в наш глубокий тыл, удачно осели там, собирают разведданные и сообщают их Гюберту. Станция, видимо, работает по определенному расписанию, в чем нетрудно было удостовериться за это время. Сделанные мною выводы и наблюдения, еще требующие уточнения и проверки, подтверждались кое-какими деталями. Например, за эти дни станцию несколько раз посещали офицеры-летчики. Они приезжали одиночками и группами, уединялись с Гюбертом и вызывали шифровальщика Пахитуна и радиста Рауха. Я пришел к заключению, что летчики являются к Гюберту за получением разведывательной информации. То, что это осиное гнездо прикрывается вывеской лесной опытной станции, могло вызывать удивление лишь у людей неосведомленных. Я отлично знал, что подобные разведывательные точки, укрывающиеся под различными наименованиями, вроде опытная станция, лесничество, контора по вывозке древесины, скипидарный завод и так далее, разбросаны по всему тылу фашистского фронта, от севера и до юга. Что гитлеровских разведчиков не устраивает близость передовой, и что они сторонятся крупных населенных мест и размещают свои пункты вдали от них, тщательно маскируясь, было вполне закономерно. Первые 2-3 дня я был переполнен радостью от того, что самое страшное миновало. Я ловил себя на том, что гордился собой, что сознание долга и ответственности оказалось сильнее чувства страха за собственную жизнь. А ведь как точил меня червь-искуситель, как толкал он меня на неправильный шаг. А что бы стало со мной, если бы я не выдержал и учинил преждевременный побег? Провал всего дела и неизбежная гибель. Провокация, подстроенная Гюбертом, явилась для меня серьезным экзаменом. Все последующие дни я упражнялся в осторожности, выдержке, наблюдательности, следил за каждым своим шагом и тренировал себя. О прогулках в город, обещанных Гюбертом, разговор больше не заходил, а я умышленно не напоминал. Решил ждать. Все эти дни я усердно сидел над составлением доклада Гюберту. В докладе я должен был письменно повторить все, о чем говорил устно. Надо было сделать так, чтобы и то, и другое сходилось, чтобы не было ни одной подозрительной щели, в которую можно было бы просунуть палец. Конечно, доклад также являлся проверкой, и не только проверкой, но и документом, которым в случае измены меня могли бы изобличить. Утром, встав чуть свет, я на свежую голову внимательно репетировал доклад до той поры, пока не смог повторить его наизусть. После завтрака, к которому мне впервые дали порцию разведенного спирта, я попросил Гюберта принять меня и вручил ему свое произведение. Гюберт полистал его, бегло просмотрел и ничего не сказал. Отпуская, он предупредил, что сегодня вечером со мной, возможно, будет беседовать шеф, полковник Габиш, которого он ожидает. Габиш. Это имя я впервые услышал от Саврасова, а затем от Решетова. Итак, Габиш уже полковник. События продолжают стремительно развертываться. Количество действующих лиц увеличивается. Происходила своеобразная реакция. Я медленно, но верно, подобно газу или жидкости, проникал в другой, чужой мне организм. Когда я возвращался от Гюберта, меня перехватили Пахитун и унтер-офицер Курт Венцель. Пахитун заговорил со мной и объяснил, что Венцель приглашает меня совершить прогулку по лесу. Он, мол, хочет познакомить меня с окрестностями опытной станции. В чем дело? То ли Венцелю специально поручили сделать мне такое предложение, то ли он проявил собственную инициативу и просто ищет себе попутчика для прогулки. От прогулки я не отказался. Мне уже опротивило торчать за проволочной оградой. Стала надоедать моя комната. Не имея ни газет, ни книг, ни радио, я чувствовал себя отрезанным от мира. Прогулка меня вполне устраивала. Она давала также возможность познакомиться с окружающей местностью. Конечно, я предпочел бы экскурсию в город. А в провожатые — Пахитуна, который интересовал меня больше, нежели немец Венцель, выполняющий обязанности одного из дежурных. Но выбирать не приходилось. Я отправился в лес с унтер-офицером Венцелем. Увидал золототканный осенний наряд. Меркли краски, буро-желтые, оранжевые, пурпурные, алые. Осень доживала свои последние дни, стояла та пора, когда вода в реках темнеет, густеет и замедляет свой бег. Крылатые караваны начинали покидать наш край, на юг острыми уголками тянулись вереницы гусей, длинными пунктирными строчками улетали утиные стаи, по ночам в темном небе прощально и печально курлыкали журавли. Мы шли хорошо протоптанной тропинкой. Венцель впереди, я следом. Минут через 20 в просветах между деревьями блеснула голубоватая гладь озера. Оно было знакомо мне по карте, я знал его название. Оно действительно выглядело очень живописным, окаймленное песчаным берегом и гигантскими мачтовыми соснами. Прогулка заняла 3 часа, но все удовольствие мне испортил Курт Венцель. Этот здоровый, неуклюжий детина с физиономией цвета свежей говядины, с бездумными и прозрачными, как стекла, глазами, оказался невероятно самодовольным и прилипчивым типом. Ему пришло в голову использовать нашу совместную прогулку для обучения меня немецкому языку. Я еще раз подумал, действует что ли он по заданию или по собственному наитию. Я склонен был остановиться на первом. Возможно, что проверка продолжалась иными средствами. К такому выводу я пришел потому, что настойчивость Курта Венцеля никак не соответствовала его флегматичному самодовольному виду. С немецкой педантичностью он не дал мне за все время прогулки ни одной минуты покоя. Показывал на воду, небо, землю, птиц, различные деревья, травы, тропу, предметы своего и моего туалета, спички, зажигалку, ручку, записную книжку, называл их по-немецки и требовал повторения всех этих слов. Я, скрипя сердце, страшно уродуя, повторял их. Тупое и самоуверенное выражение лица Венцеля, его манера говорить и смеяться вызывали у меня глухое раздражение. Я хотел сосредоточиться, побыть наедине с собственными мыслями, тем более что меня ожидало свидание с полковником Габишем. А Венцель досаждал своим уроком, требовавшим большого внимания, чтобы нечаянно не выдать себя. Черт бы взял его, этого педагога. Я был несказанно рад, когда мы повернули обратно. Венцель показал мне участки земли вокруг опытной станции и дал понять, что мины, там заложенные, могут взорваться даже от прикосновения к ним птицы. Ничего утешительного для себя я в этом не нашел, хотя это было очень важно знать и могло пригодиться. Но, может быть, он просто пугал меня или указывал на безопасные участки земли, скрывая заминированные. Войдя во двор, мы увидели две автомашины, комфортабельный лимузин и открытую штабную, стоявшие впритык к воротам и покрытые маскировочными сетками. Значит, полковник Габиш был уже здесь. Мы сразу отправились в столовую, где нас ждал обед. Я рассчитывал, что меня уже ждут и вот-вот вызовут, но я был приглашен в дом Гюберта только вечером. Гюберт и Габиш ждали меня в комнате, обставленной под гостиную. Габиш картинно полулежал на диване, облокотившись на тугой валик. Это был тучный человек лет под 60 с широкой жирной грудью и с крупным гладко выбритым мрачным лицом. Жесткий стоячий воротник мундира подпирал его отвислые щеки и уже дряблый тройной подбородок. Его темные полуприкрытые тяжелыми веками глаза смотрели внимательно и сосредоточенно. Гюберт, в форме облегавшей его фигуру, как лайковая перчатка руку, расхаживал по комнате. Я, перешагнув порог, остановился и представился. «Очень приятно», — ответил Габиш и указал мне на стул, видимо, специально поставленный как раз против дивана. «Расскажите полковнику обо всем, что вы рассказали мне», — предложил Гюберт. Габиш подтвердил это легким кивком головы. Я сел, положил ногу на ногу и приступил к рассказу. Я пересказал тот доклад, который сдал сегодня, сделав для разнообразия перестановку кое-каких фактов и деталей, не меняющих целого. Габиш благосклонно слушал меня, не прерывая, и изредка снисходительно кивал головой. Его глаза все время были полузакрыты и, как мне казалось, затянуты мутноватой пленкой. Когда я кончил, Габиш стал задавать вопросы. Говорил он по-русски с сильным акцентом, неправильно. Но как бы там ни было, мы отлично понимали друг друга без помощи Гюберта. Габиша интересовало многое. Он ставил передо мной самые разнообразные вопросы, которые совершенно не затронул до этого Гюберт. Ему хотелось знать, сможем ли мы, то есть я, Брызгалов и Саврасов, подобрать пригодных людей и направить их в Сибирь, в Среднюю Азию, на Урал, на Дальний Восток. Можно ли надеяться на приобретение там солидной агентуры? Он не скрывал от меня, что теперь очень важно организовать сеть надежных кадров именно там, куда перебазировалась наша промышленность из оккупированных районов. Далее он спросил, какие железные дороги нашей страны несут сейчас наибольшую нагрузку. Как разрешается вопрос со специалистами-железнодорожниками? Какие новые линии строятся? Вопросы ставились хитро и тонко, с определенным расчетом. Можно было заключить, что с одной стороны, его как разведчика интересовали определенные данные, а с другой стороны, он проверял мою осведомленность, мое знание транспорта, работником которого я себя назвал. Я не пытался делать из себя всезнайку, осведомленным во всех областях. На часть вопросов я отвечал подробно, исчерпывающе, приводя кое-какие цифры, иллюстрируя свои выкладки примерами. На другие вопросы отвечал сбивчиво, признавался, что я не в курсе дела. Затем Габиш круто изменил направление разговора и спросил меня. «Ви шифровальный работ умеете?» Я ответил отрицательно. «Искусство это несложное», — вставил Гюберт. «Обучиться не очень трудно». «Попытаюсь, если это нужно», — сказал я. «Вам надо знать не только шифр и код», — добавил Габиш, поправил валик и изменил позу. «Вам знать надо фоторабот, радиоработ, особая техника, специфик техника». «Вы понимаете, о чем говорит господин полковник?» — обратился ко мне Гюберт, не совсем, видимо, уверенный в том, что все сказанное Габишем дошло до меня. Я не успела ответить, за меня ответил Габиш. Дернув головой, он резко бросил, повысив немного голос. «Он все прекрасно понимает, он человек грамотный». Гюберт недовольно поморщился, но ничего не сказал. Наступившее молчание нарушил Габиш. Он спросил меня. «Что ви будет делать, когда ми вас не отпускать долго от себя?» Я неопределенно пожал плечами и попросил пояснить, что надо понимать под словом «долго». Габиш пояснил. «Долго — это 2, а возможно и 3 месяца. То есть минимальный срок, необходимый для обучения меня радио, фото, шифру и другой технике». «Ну что же», — ответил я. «Придется выдумать для московского начальства более сложный вариант моих приключений». Тогда Габиш спросил Гюберта по-немецки, поставил ли он меня в известность о предстоящей поездке к доктору. Я, конечно, все понял отлично. Речь, по-видимому, шла о том самом докторе Шляпникове, за которым накануне войны безуспешно охотился полковник Решетов. Гюберт ответил Габишу, что без него не решался беседовать со мной на эту тему. Тогда Габиш обратился ко мне и сообщил, что в самое ближайшее время, а точнее завтра утром, надо выехать в один из прикарпатских городов и встретиться там с доктором. «Доктор хорошо знает советский Россия», — заметил Габиш. «Он гроссмастер. С ним вы будете договориться основательно». О чем договориться, Габиш не сказал. А я, конечно, не просил пояснений. Я знал, что чрезмерная любознательность в такой обстановке может испортить дело. При встрече с доктором так или иначе все выяснится. Для того, чтобы показать, что я чувствую себя вполне уверенно и спокойно, я задал все же вопрос. «Я должен буду оставаться у доктора или возвратиться сюда?» «Сюда, обязательно сюда», — ответил Габиш и сказал Гюберту по-русски. «С поездкой к доктор не затягивает. Чем скоро, тем лучше. Обязательно завтра». Гюберт наклоном головы дал понять, что принял сказанное как приказ. «А мне ви подробно написать рапорт «Вся ваша работа», — предложил мне Габиш. «А встреча с доктором?» «Найн», — тряхнул головой Габиш. «Ваша работа — советский Россия». Я посмотрел на Гюберта и объяснил Габишу, что подробный доклад о себе и лицах мне известных я уже написал и вручил гауптману Гюберту. Я не мог допустить, что Габиш не ознакомлен с моим докладом и не знает о его существовании. «Неважно», — барственно бросил Габиш, — «рапорт сделает мое имя». «Хорошо», — сказал я, и тут же сообразил, что, располагая двумя моими письменными документами по одному и тому же вопросу, Габиш и Гюберт получат возможность лишний раз проверить меня. «Вы можете быть свободны», — произнес Габиш, тяжело встал и заложил руки за спину. Неудостойный чести пожать руку шефу, я поклонился и покинул комнату. До 2 часов ночи я сидел за столом и писал второй доклад. Я передал его Гюберту, так как Габиш уже покинул опытную станцию. Рано утром следующего дня меня подняли с постели, вызывал Гюберт. Я быстро оделся и прошел к нему. Гюберт сказал, что меня ждет машина, пора ехать на вокзал. Он вручил мне приличную сумму немецкими оккупационными марками, документы на беспрепятственный проезд к месту нахождения доктора, небольшой сверток для передачи доктору и условный телеграфный адрес на случай какого-либо непредвиденного случая в пути. «В машине вас ждет обер-лейтенант Шнабель», — пояснил Гюберт. «Он вас усадит в поезд. Вам дают недельный паек, но я думаю, что дорога займет не более 4 суток». Гюберт назвал мне город, место, где должна произойти встреча с доктором, описал внешность доктора, сообщил условный пароль, но не назвал ни фамилии, ни имени доктора. Получив исчерпывающий инструктаж, я понял, что таинственный доктор, гроссмастер, по русским делам, находится сейчас на лечении в курортном городе, и что полковник Габиш не склонен вызывать его сюда для встречи со мной. Понял я и другое. О моем визите доктор, очевидно, будет извещен по телефону или по радио. «Вы там долго не задерживайтесь», — сказал мне вместо прощального напутствия Гюберт. «Если это будет зависеть от меня», — я помялся и спросил, смущенно ухмыляясь. «А как с деньгами?» — Брызгалов говорил. «Все в свое время», — сказал Гюберт и проводил меня до дверей. Час спустя я сидел в накуренном офицерском вагоне, поезд шел на юго-запад.